среди гор и пустынь. Узкий путь нам проложен, и пройти до конца значит все победить. Что потом вечно жить, чтобы смерть навсегда уничтожить. И награду из рук Бога сил получить. Наши чувства здесь все непонятны и странны, часто злобу в себе мы встречаем в сердцах. Здесь под небом чужим мы пришельцы в стране нежеланной. И таков весь наш путь, милый друг, до конца. Здесь под небом чужим мы пришельцы в стране нежеланной. И таков весь наш путь, милый друг, до конца. Забудем, что нам выпал жребий высокий, встать от грязи и зла, грешный мир победить. Мы во тьме родились, а умрем пред сиянием Востока, и восстанем нетленную плоть получить. Мы во тьме родились, а умрем пред сиянием Востока, и восстанем нетленную плоть получить. Ах, родная земля, ты от нас так далека, путь к границам твоим с каждым годом труднее. Так возлюбим же, друг, нашу родину чувством высоким, чтоб, достигнув ее, нам всем встретиться в ней. Так возлюбим же, друг, нашу родину чувством высоким, чтоб, достигнув ее, нам всем встретиться в ней, нам всем встретиться в ней.